и получил кругленькую сумму, которая уже не входила в активы Тобиаса Хоторна, а всецело принадлежала Ксандру, причем его родные братья впервые об этом услышали. «Слушай сюда, придубок», — подала голос Макс, ткнув пальцем в Ксандра. «Не надо никому давать 5 миллионов долларов. Давай придумаем, как добыть кольцо по-другому». «Ты же несовершеннолетний», — напомнил Грейсон брату, понизив голос. «Если Скай узнает, что у тебя водятся такие деньжища...» «Они на трастовом счете лежат», — заверил его Ксандр. Попечителем записан Нэш. «Скай близко подойти не сможет». «А Нэш, по-твоему, тебе разрешит выписать Заре чек на 5 миллионов?» — спросила я, не веря своим ушам. Это тоже было из области фантастики, как и в случае с Алисой, которая ни за что бы меня не подпустила к моим счетам. «Я могу быть очень настойчивым», — упрямо произнес Ксандр. «Есть еще один способ». На лице у Джеймсона застыло выражение, наводившее на мысль, что он наконец догадался, как разыграть эту шахматную партию. «Можно предложить обмен». Грейсон нахмурился. «И на что же, по-твоему, наша тётя согласится обменять отцовское обручальное кольцо?» Джеймсон улыбнулся мне. Точно мы с ним вдруг стали соучастниками. Точно он ждал, что я угадаю его ответ. «На материнское кольцо». Я мало знала о покойной Элису Дэй Хоторн, зато четко помнила, кто унаследовал ее драгоценности. Прабабушку мы нашли в музыкальной зале. Она сидела в элегантном кресле и смотрела в огромное, от пола до потолка, окно с видом на пруд и окрестные угодья. «Нечего там стоять», — сказала нам прабабушка, даже не обернувшись. «Помогите пожилой леди встать». Мы зашли в комнату. Грейсон протянул прабабушке руку, но та, словно его и не заметив, посмотрела на меня. «Подойди ты, девочка». Я помогла ей встать с кресла. Прабабушка оперлась на тросточку и обвела нашу пятерку взглядом. «А это еще кто?» — поинтересовалась старушка, кивнув на Макс. «Моя подруга, Макс», — ответил Ксандр. «Твоя подруга?» — переспросила я. «Я пообещал смастерить ей дроида», — беспечно продолжал он. «Мы очень сблизились, но это к делу не относится». «Ба, нам нужна твоя помощь», — подхватил Грейсон, вернув нас к истинной причине нашего появления в зале. «Да что ты говоришь?» Она взглянула на правнуков, усмехнулась и посмотрела на меня. Вид у нее был хмурый, но в глазах мерцала надежда, да такая, что аж сердце защемило. Мне невольно вспомнились обвинения Лафлинов в том, что у меня нет сердца, раз я вздумала насмехаться над старой женщиной. Прабабушка обожала Тоби и хотела, чтобы мы его нашли. Может, надежда и убедит ее дать нам кольцо. Я глубоко вздохнула. «Мы нашли послание, которое ваш зять оставил Скай вскоре после исчезновения Тоби». Пожалуй, посланием это можно было назвать только с натяжкой, но правда прозвучало бы куда сложнее. «Мы думаем, что старик оставил похожее сообщение Заре, и что вместе они помогут нам отыскать Тоби. Но чтобы получить от Зары то, что нам нужно, мы должны кое-что предложить взамен», — добавил Джеймсон. «А можно поподробнее?» — поинтересовалась прабабушка. Джеймсон покосился на Грейсона. Никто не горел желанием отвечать на этот вопрос. «Нам нужно обручальное кольцо вашей дочери», — ровным тоном произнесла я, «чтобы мы могли его обменять на кольцо вашего зятя». Прабабушка хмыкнула. «Зара всегда была странненькая. Кажется, нас ждет занимательная история». Ксандр довольно потер ладони. «Ба, потрясающая рассказчица!» Прабабушка стукнула его тросточкой. «Не надо меня умасливать, Александр Хоторн!» «Так разве ж я умасливаю?» — невинно поинтересовался Ксандр. Прабабушка нахмурилась, но погасить интерес, вспыхнувший в слушателях, уже бы не получилось. Зара была робким ребенком и любила книжки. Не то что моя Элис, которая вечно жаждала внимания. А помню, когда Элис была беременна Зарой. Одна мысль о том, что скоро у нее появится девчушка, которую можно будет баловать, приводила ее в восторг. Прабабушка покачала головой. Но избаловать ее не получилось. Элис мою это просто с ума сводила. А я ей все говорила, что девочка слишком впечатлительная, что ее надо слегка закалить, но не более того. А уж о ком стоит переживать, так это о Скай. Вот ж кто с рождения всем задал жару. Мне вспомнилась фотография Тоби, Зары и Скай. На ней они выглядели такими счастливыми. Тогда Тоби еще не знала о тайнах и лжи. Скай не забеременела Нэшем, а Зара не превратилась из спокойной, начитанной девочки в альдину гиперконтроля. «Кстати, о кольце», — подал голос Джеймсон, включив свое обаяние на полную мощь. «Наставление, которое старик оставил Заре, повторяется в завещаниях. Он пишет, что отдает ей кольцо, чтобы, цитирую, ее любовь была столь же безраздельной и искренней, как мои чувства к ее матери. В кольце какая-то подсказка». «Нехти какая! Безраздельной?» Прабабушка усмехнулась. «Искренней. И это говорит человек, который родной дочери оставил одно несчастное обручальное кольцо? Нет, Тобиас не был таким хитрым, каким себя считал». Я не сразу поняла, что она имеет в виду. Он оставил Заре обручальное кольцо и послание безраздельной и искренней любви в назидание. «Константин, второй муж Зары», — проговорил Грейсон, не теряя времени даром. 20 лет назад, когда Тоби исчез, Зара была замужем за другим человеком. «У нее была небольшая интрижка», — дополнил Ксандр, и это прозвучало вовсе не как вопрос. Прабабушка повернулась к окну и устремила взгляд на хоторнские угодья. «Я дам вам кольцо, Элис», — коротко ответила она и медленно зашагала к выходу. Я различила у порога силуэт Элли. «Когда будете передавать его Заре, скажите, что я ее не осуждаю. Она порядочно закалилась, а ради выживания на что только не пойдешь». Глава 52. Совсем не так я себе представляла обручальное кольцо Элис Хоторн. Единственный бриллиант, украшавший его, был довольно маленьким. Основа же была из нескольких спаянных тонких золотых ободков. Я-то думала, что увижу платину и камень размером с костяшку пальца. В реальности оно оказалось куда скромнее. На вид украшение стоило несколько сотен долларов. От силы. «Отнеси его Заре». Джеймсон перевел взгляд с кольца на меня. «Только в одиночку, наследница. Зара явно считает, что этот вопрос вы с ней должны решить без посторонних». Тут я разглядела на ободке кольца цифры. 8-3-75. «Дата», — подумала я. 3 августа 1975 года.